с ее презрением к людям во имя процветания государства, оказалась нежизнеспособной. Легизм потерпел поражение. Но для сохранения уже сложившейся имперской структуры, для процветания ее господствующих верхов, осуществлявших свою власть с помощью мощного административно-бюрократического аппарата, созданного стараниями легистов, необходима была доктрина, которая сумела бы придать всей этой системе благопристойный и респектабельный облик. Страница 298. Такой доктриной оказалось конфуцианство. Синтез конфуцианства и легизма оказался не столь уж сложным делом. Во-первых, несмотря на многие различия, легизм и конфуцианство имели немало общего. Сторонники обеих доктрин мыслили рационалистически. Для тех и других государь был высшей инстанцией. Министры и чиновники – его основными помощниками в управлении, а народ – невежественной массой, которой следовало руководить должным образом для ее же блага. Во-вторых, синтез этот был необходим. Введенные легизмом методы и институты, централизация администрации и фиска, суд, аппарат власти и тому подобное, без которых нельзя было управлять империей, в интересах той же империи, следовало сочетать с уважением к традициям и патриархально-клановым связям. Это и было сделано. Причем наибольший вклад в осуществление синтеза внес ханьский император Уди, министр-реформатор которого Дун Чжуншу сильно видоизменил характер первоначального конфуцианства и превратил его в официальную государственную идеологию. Трансформация конфуцианства. Превращение конфуцианства в официальную идеологию явилось поворотным пунктом как в истории этого учения, так и в истории Китая. Придя на службу, став чиновниками, взяв в свои руки управление страной с ее сложившейся социальной структурой и мощным централизованным бюрократическим аппаратом, конфуцианские ученые стали по-иному относиться к собственной доктрине. В центре их внимания оказались теперь интересы сохранения и упрочения той системы, с которой они себя идентифицировали и которую считали реализацией заветов Конфуция. Это означало, что на передний план в трансформированном в хань конфуцианстве должны были выйти те положения учения и в таких формах, какие способствовали бы сохранению и неизменности принятых и признанных всеми порядков. Если раннее конфуцианство, призывая учиться у древних, предполагало за каждым право самому размышлять, то теперь входили в силу доктрина абсолютной святости и непреложности древних канонов и мудрецов, каждого их слова. Страница 299. Чтобы служить задачам стабилизации государства, обеспечения надежности и безукоризненного функционирования его чиновниче-бюрократического аппарата, конфуцианство неминуемо должно было стать системой жестких канонов, каждый элемент которой строго определен, принят к сведению и неукоснительному исполнению. Добиться этого было тем более несложно, что за долгие века своего существования конфуцианские сочинения уже достаточно обросли толкованиями и комментариями, получившими силу традиции и авторитет давности. Став у руля правления страной, конфуцианство еще более решительно повернулось назад, лицом к прошлому. Не в будущем, неведомые дали которого едва ли могут предвещать что-либо достойное внимания, а в древности, в прошлом, был золотой век. Именно он должен всегда служить образцом. Древние мудрецы все знали и умели, все постигли и решили, установили и завещали потомкам. Превзойти их невозможно и не следует. Даже попытка такого рода – это кощунство, могущее привести к печальным последствиям. Конфуцианство сумело занять ведущие позиции в китайском обществе, приобрести структурную прочность и идеологически обосновать свой крайний консерватизм, нашедший наивысшие выражения в культе неизменной формы. Соблюсти форму, во что бы то ни стало сохранить вид, не потерять лицо. Все это стало теперь играть особо важную роль, ибо рассматривалось как гарантия стабильности.